Глава 5. Я она. Вик смотрит на наш мир своими глазами. Когда все и все было готово к отъезду, я дала команду трогаться в дальнейший путь. Стояла чудная погода, было ни холодно, ни жарко. Сидя в карете, я смотрела в открытое окошко, точнее и налево, и направо. За окошком мелькали сосны, высокие и нарядные. Все зеленые, и в просветах между веток сверкало солнышко. Настроение было просто великолепное. Вик, обратилась я к своему сожителю. Слово-то какое, но я и вправду не знала, как его называть, кроме как по имени. Что ты думаешь о моей затее? Я думаю, что все правильно, ответил Вик. Мне безумно интересно, как вы живете, как устроен ваш мир. Что вы едите, какую одежду носите, что думаете? Буквально все, продолжал он. Когда готовилась к отъезду, и ты бегала по замку, я смотрел, как он устроен. Твоими глазами, конечно. Мне было интересно все. Из какого камня выложены стены, какой применяется раствор цемента. У вас точно не было. Цемент – это связующий раствор для камня. И не только, который применяется у нас в 20 веке. На чем привозили камень, как укладывали, как подымали на высоту. Альдона застыла. Перед глазами полыхнуло красным. Впереди кареты что-то треснуло, послышался звук падающего дерева. Вверх кареты что-то ударило и запело, вибрируя. «Стрела», — понял я. «Ложись на дно кареты», — немедленно сказал я Яне. «Молодец», — сказал я. Яна распласталась на дне кареты, и мы слышали то, что происходит вокруг нас. Еще несколько раз в карету втыкались стрелы. Яна всегда вздрагивала. Слышно было, как Артемон отдавал приказы спешиться, окружить карету для отпора разбойников. То, что это разбойное нападение, сомнений не вызывало. Слышались крики разбойников. Наша охрана рубилась молча. «Не подымайся», — приказал я Альдоне. «Подползи к двери и открой ее, но наружу не высовывайся. Когда дверь откроется, подними голову», — попросил я. «Вот так. Выползай наружу и сразу под карету, не подымаясь». Альдона юркнула ужом к дверце и перекатилась под карету. Лежала на животе и смотрела бой. Вокруг кареты лежали раненые и убитые. Своих я насчитал только троих. У всех торчали стрелы в разных частях тела. Как правило, между кольчугой и следующей броней. «Хорошо стреляют для простых разбойников», — подумал я. Разбойников валялось больше, пересчитывать я не стал. Разбойники напали спереди кареты и сбоку, где была открыта дверь кареты. Артемон и еще трое наших воинов бились у нас перед глазами, а впереди кареты рубились еще двое наших человек. Позади нас стояли наши лучники. Мы их увидели мельком. Лучники не стреляли, боясь зацепить своих. Разбойников было в 3 раза больше, мне так показалось. Каждый из наших воинов бился с 2-3 разбойниками. Артемон крутился с 5, работая мечом и щитом. Уже проткнул мечом одного и вышиб щитом копье у другого, рубанув его по шее мечом. Еще 2 разбойника упали, сраженные нашими воинами. Был убит один из наших, его проткнули копьем прямо в горло. Битва продолжалась. «Яна, достань свой кинжал», — попросил я. Она выхватила из ножен кинжал, и как раз вовремя под карету свалился один из разбойников, еще живой, и с вытаращенными от боли глазами уставился на нас. «Бей в горло», — приказал я. Яна без замаха воткнула кинжал ему в горло. Кровь брызнула так сильно, что залила Альдоне лицо и попала на грудь. «Точно попала в сонную артерию», — подумал я. Перед глазами стояла красная пелена. Альдона вытерла рукавом лицо, но бархат плохо вытирал кровь. «Достань платок, пожалуйста», — взмолился я. «Я ничего не вижу». Наконец Яна достала платок и протерла глаза. Рядом с разбойником лежал заряженный арбалет. Альдона протянула руку и схватила его. Перекатилась из-под колеса на середину кареты и попыталась прицелиться в кого-то из врагов. У Артемона остался один противник, который, по видимости, был искусным бойцом. Артемон ушел уклоном от удара мечом, развернулся вокруг своей оси и рубящим ударом обрушил свой меч на голову противника. Попал в шлем вскользь. Противник пошатнулся, но стоял и, в свою очередь, нанес колющий удар в область груди Артемона. Тот развернулся боком, и меч, зацепив нагрудник, ушел в сторону. Артемон снизу вверх нанес удар разбойнику в бок. Опять мечи столкнулись над головами противников. Артемон не знал устали, но разбойник был профессионалом. Альдона, наконец, прицелилась и выстрелила. Болт вошел разбойнику в горло, разорвав кольчугу, прикрывавшую шею. Разбойник замер с поднятым мечом и стал тихонько оседать на землю, и Артемон со всего маху рубанул его по плечу, враг рухнул. Откуда-то сзади прилетела стрела и сбила шлем с Артемона, и он повалился на землю. Я услышал, как запели наши луки, и в лес, откуда прилетела стрела, полетели наши стрелы. Молодцы лучники, не растерялись. С той стороны раздался душераздирающий вопль. Попали. Стояла мертвая тишина. Не было слышно пения птиц, на деревьях застыли листья. И она закрыла глаза и тихо завыла волком. «Ваше высочество», — обратился один из лучников к Альдоне, — «давайте я вам помогу выбраться из-под кареты». Альдона, подтянув колени к животу и продолжая выть, каким-то не своим голосом, с болью в голосе просипела: «Уйди!» Охранник отпрянул. Я ничего не видел. И, понимая, что у Яоны шок, просто молчал. Надо было время Яоне прийти в себя после пережитого. Наконец, Альдона открыла глаза. Над ней склонился Артемон, держась за голову рукой. Протянул вторую руку в железной перчатке к Альдоне. Потом отдернул руку, снял перчатку, швырнул ее на траву, сдавленным голосом проговорил: «Ваше высочество Альдона, все кончено, выползайте». Альдона протянула свою руку и, ухватившись за поданную руку, скользя, выбралась из-под кареты. Встала возле Артемона и снова села на траву. Ее бил озноб. Обхватив себя за колени и стуча зубами, Альдона смотрела куда-то вдаль и ничего не видела. Артемон созвал оставшихся в живых воинов. Не обращая больше внимания на Альдону, так как лучший лекарь это время, стал осматривать живых и раненых. Дал команду осмотреть всех людей, хотя за людей разбойников не принимал. Наших живых осталось 10 человек вместе с Артемоном. Трое раненых легко, будут жить. И один очень тяжело, в животе торчал меч, трое убитых. Убитых разбойников числом 11 оттащили вглубь леса. Атамана не трогали, Артемон дал понять, что им займется лично. Разбойников обыскали, но ничего не нашли. Знакомых тоже не оказалось. Оружие подобрали и загрузили в повозку со снаряжением. Атаман лежал, раскинув руки в сторону. Меч валялся рядом, был в латах. Артемон приказал своим снять с разбойника броню. Когда снимали, откуда-то из перчатки выпал кусок бумаги. Его отдали Артемону. Развернув его, Артемон прочел: «Выехала». Броню сложили тоже в телегу. «Я она, милая, пожалуйста, услышь меня. Это я, Виктор». «Я она» так тряхнула головой, что мозги всколыхнулись, и я вместе с ними. «Что?» — спросила она. «Я говорю, пора ехать». «Куда?» «Путешествие», — сказал я. «Зачем?» — опять спросила я она. «Путешествовать», — ответил я. «Черт! Виктор, что произошло?» И тут все вспомнила. «О!» — простонала она и обхватила голову руками. К нам подошел Артемон, взял Альдону под мышки, поднял с земли, поставил на ноги и понес ее к карете. Чуть ли не на вытянутых руках, затолкнул карету и помог Альдоне сесть на сиденье. «Посмотрите, вот на это ваше высочество», — протянул найденную записку. «Выехала». Минуту Альдона молчала. «Ах ты, сука!» — воскликнула она. «Это же почерк!» — и замолчала. «Очень похоже», — сказал Артемон. «Задумка неплохая — избавиться от вас и дать разбойникам деньги, которые у вас под сиденьем спрятаны. А там 1000 золотых, 3000 серебряных и 6000 медных монет. Плата за вашу жизнь. Что-то дешево она ее ценит, вашу жизнь». После того, как передали земле погибших, я дала команду ехать дальше. До границы с Астрией мы добрались без приключений. На границе проверяющий офицер строил мне глазки и делал комплименты после того, как прочитал подорожную. Предлагал себя в попутчики, а то разбойников развелось, знаете ли. Да, я знала. Меня до сих пор трясло, как вспоминала пережитый кошмар. Особенно врезалась в память, как болт пробивает шею главаря. Как он дернулся, и эти брызги крови в разные стороны. Бррр! Теперь я поняла, что такое убить человека. Бандит он или просто прохожий. Это жутко. Я задавала себе вопрос, смогу ли я снова убить. Да, смогу, потому что своя жизнь дороже. Даже жизнь близких мне людей дороже любой жизни бандита. Я все думала о той записке, что показал мне Артемон, и не могла поверить в предательство. Ладно, по приезде домой разберусь. Вик, ты чего молчишь? Хочешь, чтобы я сошла с ума от дум? Ничего я не хочу. Я просто не хочу тебя тревожить. Я хоть и сгусток какой-то энергии, а чувствую то же, что и ты. Ведь я в твоем организме и подключен ко всем твоим важным, да и неважным органам тоже. У меня просто нет боли, и я не совсем понимаю, как мы с тобой функционируем. Главное, мы живем и понимаем друг друга. Поверь, это очень хорошо, когда ты растерялась, и я начал тебе подсказывать. Я не успел закончить. И когда это я растерялась, повысила голос я она. А ну, повтори, что сказал? Будет тебе, я совсем о другом. Никто не сомневается в твоей храбрости и самопожертвовании. Речь идет о том, что мы нашли взаимопонимание, и ты послушалась меня, когда стало совсем горячо, не впала в панику и выполняла мои команды. Ты девушка, и у тебя совсем другой склад ума. Он в корне отличается от мужского. Мы это в школе проходили, а теперь мы с тобой одно целое. Мы с тобой сила. Я бы сказал, непобедимая сила. Потихонечку я буду передавать тебе свои знания и опыт. «Ты знаешь, что такое порох?» – спросил я. «Что-то слышала», – ответила я она. «Так вот, я знаю рецепт его приготовления, и мы его с тобой приготовим. Потом сделаем ружье и пули, и патроны. Больше не нужно будет бегать за человеком с мечом или копьем наперевес. Нажал на спусковой крючок, как в арбалете, и нет человека, который находится от тебя на расстоянии 100 и более метров». «Так есть же арбалет», – возразила я она. В арбалете убойная сила в 3 раза меньше, чем у ружья. У нас там в 20 веке есть ружья-автоматы, у которых убойная сила до 4 километров. То есть 4000 метров. Даже если человек защищен вашей броней, пуля от автомата пробивает его, что лист с дерева. Автомат Калашникова называется 1947 года выпуска. Страшная сила. «Вик, не пугай меня, прошу, я еще от этих смертей не отошла, а ты напоминаешь о новых. Все, закрыли тему». «Хорошо, закрыли. Давай я тебе лучше сказку расскажу». «Давай», — согласилась Альдона. «Так вот, жили-были старик со старухой на берегу Синего моря», — поведал я Альдоне сказку о рыбаке и золотой рыбке. «Вот же ненормальная старуха», — возмутилась я она. «Что ей надо еще было? Была уже царицей, так нет, подавай еще больше». «Вот если б я поймала золотую рыбку, то я...» И вдруг замолчала. «Что ты?» – спросил я. «Не знаю, надо подумать. Давай спать». «Давай», – согласился я. «Вик, спишь?» – спросила Альдона через некоторое время. «Нет, я не знаю в прямом смысле, что такое сон в этом состоянии, в котором нахожусь сейчас. Когда был живым пацаном, то знал». «Говори», — разрешил я. «Я по поводу золотой рыбки. Ведь она, эта золотая рыбка, если б старуха захотела, весь мир под себя могла подмять и делать с людьми, что ей вздумается. Натравливать народы на народы, развязывать войны или просто по желанию рыбки умертвить все человечество. Да вообще все живое. Страшная сказка. Я не хочу ловить золотую рыбку. Ну и ее с ее возможностями. Я она... Это только сказка, и в жизни так не бывает, напомнил я. Но мне нравится, как ты размышляешь. Все, спать. До замка короля мы доехали к вечеру следующего дня. Встретили нас радушно, разместили в ближайшей гостинице, накормили и напоили, и спать уложили. Завтра прием у короля. Его оповестили сегодня о нашем прибытии.